радостно воскликнул великий волшебник. «Старый друг, живой и здоровый, добро пожаловать, заходи!» «С удовольствием», — сказал Хотценплотц. Петрозилиус Свакельман провел его в свой кабинет. Это было для Хотценплотца большой честью. Сюда великий волшебник проводил только своих лучших друзей. Обычных гостей он принимал в приемном зале замка. В рабочем кабинете Цвакельмана стоял громадный книжный шкаф, который был заполнен толстыми книгами в кожаных переплетах. Много толстых книг в кожаных переплетах лежало также на письменном столе, на подоконнике и на полу. Над письменным столом на потолке висел крокодил, это было чучело. А на заднем плане в углу стоял скелет, который держал в костлявой руке горящую свечу. Петрозилиус Свакельман сел в свое кресло за письменным столом и показал на стул напротив. «Не хочешь ли присесть, старина?» Хотценплотц кивнул и сел. «Не угодно ли понюшке табака?» — спросил великий волшебник. «Всегда готов». Цвакельман щелкнул пальцами, он наколдовал из воздуха серебряную упаковку нюхательного табака и протянул ее Хотценплотцу. «Пожалуйста, к твоим услугам». Хотценплотц взял изрядную понюшку и втянул табак носом. Он так ужасно чихнул, что крокодил чуть не упал с потолка. «Чертовски хорошо. Мой дорогой, вот это я называю табаком. Он в 3 раза крепче толченого стекла. Где ты его берешь?» «Собственное изготовление», — сказал великий волшебник Свакельман. «Моя собственная смесь, сорт под названием «Утешение носа». Давай, возьми еще». Хотценплотц просиял, ему в голову пришла мысль. Он понюхал и чихнул. Потом он сказал, «давай провернем одно дельце». «Гешефт?» — спросил Цвакельман. «Да», — сказал Хотценплотц, — «сделку с нюхательным табаком». Цвакельман поморщился. «Что ж ты можешь мне предложить?» — спросил он. «Ты разве не знаешь, что денег у меня куры не клюют?» «Ну, кто ж говорит о деньгах?» — сказал Хотценплотц. «Я предлагаю тебе нечто гораздо лучшее. Угадай-ка». Петрозилиус Свакельман нахмурился и задумался. Хотценплотц подождал минуту, а потом сказал, «Быть может, я могу тебе помочь. Это нечто, чего ты уже давно напрасно ищешь». «Нечто, чего я давно напрасно ищу», — великий волшебник навострил уши. «Это, случайно, не новая книга о колдовстве?» «Нет, это слуга». «Ага!» — вскричал великий волшебник Цвакельман. «Правда, слуга? Но он к тому же еще достаточно глуп». «Глупее уж некуда», — сказал разбойник Хотценплотц. «А где он?» «Здесь, в моем мешке». Хотценплотц развязал узел, мешок соскользнул вниз, и появился Каспер в шляпе Сеппеля. Петрозилиус Свакельман щелкнул пальцами и наколдовал очки. Он нацепил их на нос и стал внимательнее разглядывать Касперля. Каспер сделал такое глупое лицо, какое только мог. «Он действительно настолько глуп, как он выглядит?» — спросил великий волшебник Цвакельман. «Точно», — ответил Хотценплотц. «Это хорошо», — сказал Цвакельман. «Это очень хорошо. А как его звать?» «Сеппель». «Ага. Итак, Сеппель, я беру тебя. Ты умеешь чистить картошку?» «А, конечно, господин Шнакельман». Петрозилиус Цвакельман вспылил. «Ты коверкаешь мое имя, парень!» — гневно вскрикнул он. «Я не просто волшебник, я требую от тебя обращения, великий волшебник Петрозилиус Цвакельман. Запомни это раз и навсегда». «Очень хорошо, великий волшебник Цепродилиус Вакельцан», — совершенно невинно сказал Каспер. Громом молнии великий волшебник взял Касперля за горло и задал ему взбучку. «Думаешь, я буду терпеть, как ты надо мной смеешься? Может быть, тебя превратить в обезьяну или в дождевого червяка?» Петрозилиус Свакельман только щелкнул пальцами, и хоп, в руках он уже держал волшебную палочку. Но Хотценплотц не допустил колдовства. Он схватил Свакельмана за руку и успокоил его. «Сеппель коверкает твое имя неумышленно, старина. Он просто не может запомнить его, он слишком глуп для этого». «А, вот как!» — произнес Петрозилиус Свакельман и засмеялся. «Хотценплотц!» — кричал он. «Я даже не могу выразить, как я рад. Этот Сеппель мне по душе. Он как будто создан для моего домашнего хозяйства. Я отправлю его сейчас же на кухню, там он будет чистить картошку, тогда мы сможем спокойно поговорить о цене». «Нет уж, давай поговорим об этом сейчас», — сказал разбойник Хотценплотц. «Ладно, я предлагаю тебе, ну, скажем, 500 граммов нюхательного табака». «Половину?» — удивился Хотценплотц. «Это не слишком ли мало за такого целого слугу?» «Прекрасно», — сказал Петрозилиус Цвакельман. «Ты получишь целый мешок. Идет?» И он протянул Хотсенплотцу правую руку. «Идет», — сказал Хотсенплотц, и они ударили по рукам. «С этого момента ты можешь делать с Эппелем все, что ты хочешь. Он принадлежит теперь тебе одному», — сказал Хотсенплотц.